Глава шестая. В доме куриных перьев. Нищий проводил обоих мандаринов почти до Хананского моста. Дальше они не нуждались в провожатых. Префект великолепно ориентировался. Отпустив проводника, они прямо направились к дому куриных перьев. Это была своего рода западня, хорошо известная кантонской полиции. И Фо Гоп не мог себе простить, как это он до сих пор не догадался устроить в ней облаву. Выбравшись из лабиринта узких переулков, он попросил Минга прибавить шагу. Минг чувствовал себя счастливым. Во-первых, он выбрался целым и невредимым из рук подданных Санга. Во-вторых, раздобыл ценные сведения о красном пауке. Поэтому он охотно прибавил шагу, и скоро оба мандарина очутились у цели. Так как дело шло не о секретной экспедиции, вроде посещения Санга, а о целой полицейской облаве, Фо Гоп снимал по пути агентов с постов и приказывал ночным сторожам следовать за собою. Так набралась у них свита человек в 20, и эта внушительная сила придавала храбрости почтенному Мингу. Дом куриных перьев снаружи напоминал сарай, крытый тесом и разделенный на две равные половины толстой каменной стеной, гребень которой служил своего рода балконом, откуда можно было наблюдать за всем, что творится в обеих его половинах. У дома было два противоположных выхода. Фо Гоп оставил перед каждым из них по 10 человек стражи, приказав никого не выпускать без его разрешения. А сам заколотил в одну из дверей и именем закона потребовал открыть ее. Дверь скоро распахнулась, и, взобравшись на гребень центральной стены, Минг стал невольным свидетелем оригинального зрелища. Вместо потолка внутри сарая были натянуты огромные войлоки. Фо Гоп приказал подтянуть их к самой крыше, как тент. Под ним, на глинобитном полу, покрытом густым слоем куриных перьев, скупаемых хозяином ночлежки на всех базарах и во всех ресторанах кантона, спали от 200 до 300 человек разного пола и возраста. Мужчины, женщины и дети спали вперемешку и разнозвучно храпели. Как вдруг ворвалась полиция и начала их поднимать. Можно себе представить, с какими проклятиями встретили они нарушителей своего покоя. Яркий свет полицейских фонарей причудливо освещал кучи всклокоченных голов, испуганно поднимающихся со странного ложа. Никто не думал о сопротивлении. Гонимые ударами кнутов, бедняки поднимались и по одному выходили в дверь. Минг во все глаза разглядывал выходящих. Вдруг Фо Гоп вздрогнул от нечеловеческого крика. Думая, что Минг опознал преступника, он поднял глаза, готовясь отдать приказ об аресте, но толстый мандарин куда-то исчез. Увлекшись разглядыванием публики, он так перегнулся через перила, что потерял равновесие и упал с высоты 15 футов. Фо Гоп перепугался. Он не знал, куда девался мандарин. Упал ли он внутрь сарая, или злоумышленники швырнули его на камни мостовой. Но через мгновение страх его сменился неудержимым хохотом. Сун По, стоявший с Мингом на балконе, молча указывал пальцем на гору пуха, наваленную под самым балконом. Из пуха, точно мачта утонувшего корабля, торчали желтые сапоги злосчастного мандарина. Упав головой в кучу перьев и пуха, он нырнул в нее всей тяжестью своего тела, и только беспомощно дрыгающие ноги показывали, с каким нечеловеческим усилием силился он освободиться. Агенты бросились на помощь мандарину, поставили его на ноги и вывели на воздух. Это было как раз кстати. Кровь бросилась ему в голову с такой силой, что он едва не задохнулся. Правда, Минг куда сильнее испугался, чем пострадал, и поэтому скоро отдышался. Отряхнувшись, почистившись и причесавшись, он подошел к Фо Гопу и с отчаянием в голосе сказал: «Довольно! Да свершится воля Будды! К черту красного паука! Я сию же минуту отправляюсь спать. Окажите мне только одну услугу — проводите меня домой. Я совершенно разбит». И, схватив префекта под руку, Минг двинулся к выходу, охая и прихрамывая, проклиная и горные притоны, полицию и самого себя.